Добровольная исповедь. Я похожа на своих родителей. А кто не похож? Только не рассказывайте мне про благотворное влияние коллектива. Какое может быть влияние, когда действует наследственность плюс воспитание? Они меня родили, да потом 18 лет поучали и получили свою копию. Вот и решение проблемы, над которой думают ученые, проблемы отцов и детей. Почему эта проблема есть? Почему отцы и дети скандалят? Почему разъезжаются? Потому что дети похожи на родителей, а именно, имеют одни недостатки, поэтому и не могут ужиться. И запомните, запишите себе для диссертации или для чего там. Дети хотят жить не иначе, чем их родители. Они хотят жить отдельно. Лида еще не вернулась с работы. Может быть, и хорошо, он все продумает. Продумает. Он что, готовится к конференции? Разве не знает, о чем говорить? Столько вымученных мыслей. Рябинин нехотя переоделся. То, что он хотел сказать, возможно, требовало костюма. У каждого человека есть слова, хранимые для каких-то главных минут. Неужели она наступила, его главная минута? Вот так, мирно и обыденно. Он рассеянно открыл холодильник и обежал взглядом свертки, пакеты и баночки. Сейчас придет Лида и накормит. Но сначала он ей скажет, пожалуй, лучше за ужином. Нет, за чаем. После, разумеется, после еды, возьмет за руки, посадит в кресло и вслед за ее удивленным «да» скажет давно припасенные, нетронутые слова. Рябинин прошелся по квартире, охваченный нетерпением. Нетронутые слова. Он скажет, что ее любит. Да, так и скажет. Лида, я тебя люблю. Он остановился у зеркала, где увидел настороженного субъекта в больших очках с оправой, вышедшей из моды, с растерзанной шевелюрой. Не голова, а овен. Нет, его остановил не субъект. Субъекта он знал. «Что же это за нетронутые слова «я тебя люблю», которые говорят на всех свиданиях?» Не их он держал в душе, не их копил всю совместную жизнь. Он скажет другие: «Лида, я буду любить тебя всю жизнь». И эти слова избиты так, что им даже не верят. «Лида, если тебя не будет...» Но ведь у него есть свои, накопленные, нетронутые. Рябинин мельком глянул на часы. 8. Лида задержалась на работе. Ну да, у них отчет. Поэтому и в поле не поехала. Слова. Он удивленно, как потерял что-то важное, остановился посреди кухни. Где же его слова? И тогда откровенная и поэтому обидная мысль пришла, растолкав все другие. На работе, с приятелями, дома — он избегал громких и значимых слов. Избегал и тех своих вымученных, выстраданных и спрятанных в душевные тайники для чего-то серьезного, главного, может быть, исторического. Обходился намеками, шутками, недосказанностями, как разбогатевший нищий копейками. И как этот нищий был спокоен за свое будущее, так был спокоен и он, зная, что главные слова у него есть. Как-то получилось, что не сказал их отцу, не успел. Не сказал вовремя другу юности, теперь они не дружили. Не сказал многим хорошим людям, которые, может быть, поэтому и ушли из его жизни. Не говорит Петельникову, Рему Федоровичу, Беспалову, еще успеется. Не говорит 6-летней дочке, еще не выросла. И до сих пор не сказал Лиде. А теперь вот не может их вспомнить. Неужели так глубоко спрятал? Или забыл? Или их и не было? Рябинин посмотрел на часы. 8. Этот отчет. Он ткнул пальцем в клавишу приемника. Скрипка, нервная и одинокая скрипка. Она даже с оркестром кажется одинокой. Мендельсон, первый концерт. И сразу подступило нескончаемое одиночество, начавшееся давно, в детстве. Дошкольникам его частенько оставляли одного, включив для веселья радио. Почему-то всегда, наверное, в то время еще не было эстрады, передавали классическую музыку. Почему-то всегда на высочайшей ноте страдала скрипка. С тех пор, как где бы она ни заиграла, щемящее одиночество входило в него вместе с ее звуками. Теперь же вошло сразу и легло на душу, которой, может быть, этой скрипки сейчас и не хватало. Уже половина девятого. Он пошел на кухню подальше от музыки и от одиночества. Нужно попить чаю. Чай от всего излечивает и все прогоняет. Он уже взял спички, когда увидел на стуле хозяйственную сумку. Лида же с ней уходила на работу. Рябинин кинулся в маленькую комнату, в шкаф. Костюм, в котором она была утром, сиротливо висел на плечиках. Так, Лида пришла, переоделась и ушла. Она не на работе. А где? Ведь могла позвонить, он весь день сидел в кабинете. Теперь к одиночеству прибавилось какое-то звонкое напряжение. Она не на работе. А где? Мало ли где. У подруги, по делам, в магазине. В лучшем зеленом платье. Да мало ли что может случиться. Допустим, приехала делегация эфиопских геологов, и Лиду попросили надеть лучшее зеленое платье и посидеть на приеме. Или коллега защитил диссертацию, и ее попросили надеть зеленое. Почему же не позвонила? Уже 10. Он распахнул окно, выходящее в сквер, где широко открывалось июльское небо, и отрешился от всего человеческого, потому что природа застелила взгляд. Солнце только что зашло. Небо тоннейшей и нежнейшей бирюзы, до прозрачности, до исчезновения цвета, который к горизонту все-таки исчезал, переходил в желтизну, и все накаляясь примыкал к земле уже темным, перекипевшим золотом. На этом небе жили остатки растерзанного ветром облака. У горизонтного золота бежали узкие ярко-алые ленты. Выше двигались вытянутые бордовые сугробы, а над головой повисли уже обессиленные от движения и цвета бледно-сиреневые клочки. Рябинин, наверное, полчаса смотрел в это небо ковер, которое менялось на глазах. Тух горизонт, темнела бирюза, и растворялись остатки облаков. Подступала ночь. Он нехотя закрыл окно, возвращаясь на землю. Подступала ночь, половина одиннадцатого. Неужели Лида забыла, как он волнуется? Неужели у нее не кольнет сердце? Не выдумал ли он ее, Лиду? И промелькнула, исчезая. Мы никогда не страдаем по человеку, мы страдаем по идеалу. Не включая лампы, при том свете, который еще оставался у июля, от белых ночей, Рябинин вскипятил чай и начал пить мелкими, торопливыми глотками, словно заливал ими то звонкое напряжение, которое все росло. Он же дурак. Мало ли что могло произойти. Кто-нибудь заболел, куда-нибудь послали, где-нибудь задержали. Откуда-нибудь не пошел транспорт. Вкрадчивый щелчок замка почти испугал. Вор? Кому же еще таиться? Вор осторожно переступил порог и включил свет, распуская запах духов, долетевший до самой кухни. Лида. Он сразу понял, что ничего с ней не случилось, и была она не по делам. Тогда бы не таилась. Рябинин вышел в переднюю, жмурясь от яркого света. «Почему сидишь в темноте?» — спросила она беззаботным и слегка уставшим голосом. «Это все, что тебя интересует?» «А что меня должно еще интересовать?» — удивилась Лида, облегченно сбрасывая туфли. Рябинин имел хорошее, не испорченное вином и табаком обоняние. К духам примешивался какой-то запах, который удивил его, будучи еще неопределен. «Вино!» Пахло дорогим алкоголем. «Где же ты была?» — видимо, невнятно спросил он. «На концерте». «На каком концерте?» «На эстрадном». «Вино сухое, скорее всего, шампанское». «Одна?» — удивился он, выпячивая это удивление. «Нельзя одной ходить на концерты». «Нет, не одна». «С Валентиной?» «Нет, не с Валентиной», — зевнула Лида. Дальше был тот вопрос, который он хотел задать и до которого не мог опуститься. Впрочем, он уже опустился. «Где ты была?» «Нет, с частичкой «же», которая придала вопросу лишь удивление. «Где же ты была?» «Ты его не знаешь», — ответила Лида на тот вопрос, до которого он не мог опуститься. «Кого его?» «С кем я ходила на концерт?» «И ты говоришь об этом спокойно?» — тихо спросил Рябинин. «Разве что-нибудь случилось?» Теперь она, как ему показалось, выпятила свое удивление. «Но ведь ты впервые была в театре без меня. Надо когда-нибудь начинать». Она хотела пройти в ванную, но Рябинин загородил путь. «Давай немедленно поговорим». «Я устала, да и пьяна». Лида опять зевнула, прошла бочком и закрылась в ванной, оставив запах шампанского, шоколада и пряных восточных духов. Полтора часа назад он видел пронзительной красоты небо. Причем здесь небо? Ну да, оно было похоже на счастье, это рассвеченное небо. А до неба или после него была исчезнувшая мысль. О чем она? Ну да, ведь исчезнувшая. Пронзительно завыл душ. Кто там в ванной? Какая-то незнакомая женщина прошла туда и включила воду. А где же Лида? Из дневника следователя. Сердцем чувствую, что между нами пролегло какое-то недоразумение. А если какая-то глупость? Тогда это страшно, тогда у нас не хватило ума. В конечном счете любовь уходит не из-за повседневности, не из-за наших недостатков, не из-за трудностей и не из-за ссор. Глупость ее разъедает, как рыжая ржа. Ведь только глупец может позволить недостаткам, повседневности, трудностям и ссорам разъесть любовь.